Глава 47. Возвращение в лагерь показалось мне долгим и мучительным. Проходя по Епископскому мосту, мы заметили в реке множество купающихся, которые пытались найти спасение от жары. «Пожалуй, я тоже окунусь», — заявил Барак, задирая рукав рубашки и отстегивая железную руку. «А то я уже несколько недель толком не мылся. Ник, приятель, может, составишь мне компанию?» Он взглянул на меня. «А вы не хотите искупаться?» «Кто-то должен сторожить вашу одежду», — покачал я головой. Возможность окунуться в прохладную воду бесспорно казалась привлекательной, но я не готов был выставлять на всеобщее обозрение свою горбатую спину. Николас и Барак, раздевшись, принялись осторожно входить в мутную воду. Рядом со смуглым, обросшим жирком Бараком, который без всякого смущения демонстрировал свою культяпку, Николас казался особенно худым и белокожим. После грозы, разразившейся несколько недель назад, в Норфолке не было ни капли дождя. Прогнозам относительно скудного урожая, вне всякого сомнения, предстояло сбыться. Опустившись на землю, я стал растирать руку, в которую меня недавно укусила оса. На Маусхолдском холме этих противных тварей водилось великое множество. Несколько раз я видел в траве даже и гадюк. Чья-то тень упала на землю рядом со мной. Нетти, выскочив из воды, подошел ко мне, на ходу вытирая рубашкой сильное мускулистое тело. Ничуть не смущаясь своей наготы, он спросил: «А вы не хотите окунуться, мастер Шардлейк?» «Не сегодня». «Помните, я говорил вам про одного парня из Сандлингса?» «Конечно, помню». «Так вот, я с ним поговорил. Он может рассказать вам кое-что важное. Я попросил его сегодня заглянуть в нашу хибарку. Он вообще-то малость испугался, но пообещал, что придет. По его словам, дело там вышло скверное». «Спасибо, Нетти. Я очень признателен тебе за хлопоты». Юноша, растирая свои мощные плечи, вперил в меня пристальный взгляд. «Вам и правда не наплевать, кто убил простого подмастерья?» «Правда. К тому же тот, кто его прикончил, скорее всего, лишил жизни еще двух человек. Хозяина Уолтера и одну беззащитную женщину». «Вот будет здорово, когда вы найдете злодея!» Нетти натянул штаны и рубашку и двинулся по дороге вверх. Удивительно, но доверие, которым проникся ко мне этот парнишка, тронуло меня до глубины души. Ночью в нашей хижине стояла такая духота, что мне никак не удавалось заснуть. Поднявшись на рассвете, я увидел, что небо сегодня затянуто молочно-белыми облаками. Было еще жарче, чем обычно, воздух казался влажным и липким. По обыкновению мы позавтракали в обществе жителей Свордстоуна, компании человек в 15. Потом мужчины направились послушать проповедь преподобного Коннорса. Сразу после этого им предстояло приниматься за работу. Валить деревья в лесу, рыть выгребные ямы, строить новые хижины. Прошлым вечером гонец доставил мне сумку, снятую с седла моей лошади. Сейчас, открыв ее, я извлек одну из своих мантий. Разумеется, у людей, сидевших у костра, это вызвало приступ хохота и целый шквал шуток. «Ну, раз он надел мантию крючкотвора, нам надо беречь свои кошельки, ребята!» — выкрикнул кто-то. Впрочем, все насмешки были скорее добродушными, чем язвительными. Никто не позволял себе острить по поводу моего горба. За те дни, что я провел среди повстанцев, мои соседи успели убедиться, что я человек безвредный. «Сегодня я должен идти к дубу реформации, помогать капитану Кэту вершить праведный суд», — сообщил я с улыбкой. «Да мы уж слышали», — раздалось в ответ. «Любая новость распространяется по лагерю с удивительной скоростью», — отметил я про себя. «Кто-нибудь из вас собирается прийти на суд?» — спросил я. Тетушка Эверник указала на крепко сбитого мужчину средних лет. «Да, кое-кто из наших пойдет. Вот мастер Диксон. Он завтра будет говорить за всю нашу деревню. Нашего землевладельца притащили в лагерь силой». «Теперь мерзавцу достанется по заслугам», — заявил кто-то, и остальные одобрительно закивали. «Мне поручено следить, чтобы все совершалось по закону», — пояснил я и обратился к Нетти. «Ты пойдешь со мной?» «Зачем? Никого из тех джентльменов, которых вы будете судить, я не знаю», — покачал головой парнишка. «Я лучше поучусь стрелять из лука. Мастер Джонсон обещал показать мне, как это делается». «Да, этим мы сегодня и займемся», — — подтвердил старый солдат. Я повернулся к Бараку и Овертону и негромко сказал. «Джек, ты отправишься со мной, а Николасу будет лучше остаться здесь». Николас кивнул, не глядя в мою сторону. Наверное, ему было стыдно за свою вчерашнюю вспышку. Мы с Бараком поднялись, чтобы идти. «Смотрите, хорошенько накажите там этих негодяев!» — крикнул кто-то нам вслед. Мы направились в сторону церкви святого Михаила. По пути я поднял листок, валявшийся на земле. Это был памфлет, озаглавленный «Когда Адам пахал, а Ева прила, кто был тогда дворянином?» У дверей церкви стояли стражники в латах, вооруженные арбалетами. Нас они пропустили, ни о чем не спрашивая. «Да не спошлет вам Господь доброго утра, капитан Кэт», — сказал я, входя. Кэт, судя по всему, пребывал сегодня в не лучшем расположении духа, мохнатые его брови были угрюмо сдвинуты. «Доброе утро», — бросил он. «Хотя, конечно, слишком добрым его не назовешь. Наша попытка захватить Ярмут провалилась. Горожане дали моим людям отпор. Но ничего, мы повторим атаку и на сей раз бросим туда свои лучшие силы», — заявил он, сверкнув глазами. «Упражняться в военном искусстве — вот что нам сейчас требуется. Капитан Майлз того же мнения». «А как обстоит дело с приказами об изъятии продуктов и оружия? Вы выпустили их в достаточном количестве?» «Пока нет», — Роберт махнул рукой в сторону столов. «Но песцы работают без устали. Сейчас у меня другая забота. Надо решить, как лучше сформулировать наши жалобы и требования, о которых мы намерены сообщить лорду-протектору. Тянуть с этим нельзя. Лагеря в Тетфорде и Ипсвичи уже направили ему свои петиции». Кэт нахмурился еще сильнее, буравя меня взглядом своих больших карих глаз. «Итак, сегодня у нас первый суд. Вы единственный опытный законник, готовый оказать мне помощь. Правда, есть еще молодой Овертон. Но мне сообщили, что вчера на рыночной площади он громогласно назвал меня изменником». «Так и знал, что вам не замедлят об этом доложить, капитан», — вздохнул я. «Иначе и быть не могло», — сердито возвысил голос Роберт. «Мне необходимо знать, что происходит. Разумеется, у меня есть осведомители. Неужели вы думаете, что городские власти и землевладельцы не заслали в наш лагерь своих шпионов?» «Но Николас, он всего лишь погорячился. Увидел, как здоровенные парни избивают старика, вот и вспылил». «Насколько мне известно, этим несчастным стариком был Гэвин Рейнольдс, один из самых алчных и корыстных людей в Норридже, наш заклятый враг», — отчеканил Кэт. «Поверьте, Николас сожалеет о случившемся. Он посмел назвать меня изменником!» Капитан воскликнул это с таким гневом, что я невольно вздрогнул. «Но мы не изменники!» Мой собеседник с размаху грохнул кулаком по столу, заставив всех песцов разом поднять голову. «Мы верны королю, и наша главная цель — помочь протектору осуществить реформы, которые он замыслил!» «Прошу вас, капитан Кэт, не заключайте Николаса под стражу», — смиренно произнес я. «Вся его вина состоит в том, что он не сдержан на язык. Спору нет. Овертон слишком высоко ценит свой статус джентльмена. Главным образом потому, что это единственное его богатство. Ни земли, ни денег у него нет. Отец лишил парня наследства, и он гол, как сокол. Позволь себе такую выходку, кто-нибудь другой. Он неминуемо оказался бы в Норриджском замке. Именно туда мы перенаправим некоторых пленников», — понизив голос, процедил Кэт. «Но помимо вас, за Овертона замолвил словечко один из моих сподвижников, человек, которому я всецело доверяю. Его зовут Эдвард Браун». «Да, жена Эдварда сообщила нам, что он в лагере». «Браун говорит про Овертона примерно то же самое, что и вы. Сказал, парень был очень добр к нему и его жене». «Это чистая правда». Кэт, по-прежнему сверляя меня глазами, тяжело перевел дух. «Что ж, так и быть, пусть ваш Овертон пока остается на свободе, но не высовывает носа из своей хижины, еще раз позволит себе, как вы выражаетесь, погорячиться и снова окажется под арестом. Если я буду к нему слишком снисходителен, мои люди сочтут, что я потакаю джентльменам, в услугах которых нуждаюсь. Вы поняли меня, мастер Шардлейк?» «Разумеется, капитан Кэт, я вам чрезвычайно признателен». Он что-то проворчал себе под нос, повернулся к столу и протянул мне листок с перечнем имен. «Это те, кого мы будем судить сегодня. Скоро дойдет черед и до всех прочих. Я пробежал список глазами. В нем содержалось 14 имен. Из них только 3 мне известные: Леонард Вайтерингтон, Джеральд и Барнабас Балейны. «Несомненно, многие из тех, кто придет на суд, вдоволь натерпелись от обвиняемых», — вполголоса заметил Кэт. «Они будут требовать для них самого жестокого наказания. Я уже разъяснил людям, что все их претензии будут должным образом записаны и переданы членам комиссии. А сегодня нам предстоит решить, отпустить подсудимого на свободу или же оставить в заточении. Я надеюсь, вы поможете нам принять справедливое и законное решение». «Вы намерены предоставить слово обвиняемым?» «Разумеется, как и любому, кто пожелает выступить». «А кто будет выносить приговор?» «Все собравшиеся». «Насколько я понимаю, никаких присяжных не предусмотрено». «Зачем они нам?» — пожал плечами Кэт. «Для того, чтобы удовлетворить гнев, живущий в сердцах людей, мы должны вынести приговор все вместе, причем сделать это не откладывая». «Уж, конечно, мастер Шардлейк, вы присутствовали на множестве судебных заседаний, да и мне тоже доводилось на них побывать. Несколько минут, и человека, укравшего поросенка, отправляют на виселицу. Мы обойдемся без смертных казней, хотя, возможно, и приговорим кого-нибудь к порке. Ваше дело следить, чтобы обвиняемые понесли наказание за злодеяние, которое они действительно совершили. Мы никому не позволим просто сводить с ними счеты». «Я понял, капитан Кэт. Могу я спросить, какая участь ожидает подсудимых, приговоренных к заключению?» «Мы передадим их членам комиссии или же представителям лорда-протектора после того, как наши требования будут выполнены. А сейчас идемте. Народ уже собирается у дуба реформации». Пройдя около четверти мили, мы оказались в самом центре лагеря. Завидев Кэта, повстанцы сорвали шапки и разражались приветственными возгласами. Он в ответ тоже снимал головной убор. На небольшое равнине было устроено стрельбище для лучников. Несколько десятков молодых парней, здоровых и крепких, упражнялись здесь в стрельбе под руководством опытных солдат. Среди них я заметил Нетти. Подойдя к старому развесистому дубу, одиноко возвышавшемуся среди множества пней, мы увидели, что вокруг уже собралась огромная толпа. Пришли даже несколько женщин, стоявших рядом со своими мужьями. Дуб, которому явно было несколько сот лет, представлял собой поистине исключительный экземпляр. Никогда прежде мне не доводилось встречать такое огромное дерево. Высота его составляла не меньше 60 футов. Напротив дуба был возведен деревянный помост, достаточно высокий для того, чтобы даже те, кто стоял в задних рядах, могли видеть все происходящее. Деревянный навес защищал помост от палящего солнца. Сработано все было на славу, надежно и аккуратно. Навес украшали изображения английского герба, а также буквы ИР, символизирующие верность обитателей лагеря королю Эдуарду. В первом ряду я увидел Тоби Локвуда. Он скрестил руки на груди, а на лице его застыло обычное угрюмое выражение. В одном углу помоста стояла кучка понурых людей, одетых в грязные рубашки или же лохмотья некогда роскошных дублетов. Ноги их были скованы цепями. Подсудимых охраняли несколько солдат в латах, среди которых я заметил Джона Майлса, в шлеме с перьями, свидетельствующим о статусе командира. Взгляд его пронзительных глаз был устремлен в толпу. Я догадался, что ему поручено не только охранять арестантов, но и пресекать возможные беспорядки. В человеке, стоявшем рядом с ним, я, к своему немалому удивлению, узнал Майкла Воувала. В руках у него была дощечка с прикрепленными к ней листами бумаги. Судя по всему, благодаря своей грамотности, бывший управляющий занял среди повстанцев видное место. Я окинул взглядом подсудимых. На лицах некоторых из них темнели синяки и кровоподтеки. Почти все выглядели обезумевшими от испуга. Леонард Вайтерингтон был в той же самой рубашке, в которой его привезли из Бриквелла, и в потрепанных грязных штанах. Лицо помещика застыло от ужаса, нижняя челюсть отвисла. Глаза мои встретились с голубыми глазами братьев Болейн, хранившими ледяное выражение. Одежда их тоже находилась в самом плачевном состоянии, а лица были усыпаны синяками и ссадинами так густо, что шрам Барнабаса не представлялось возможным разглядеть. Подбородки и щеки обоих покрывала кустистая юношеская щетина. В отличие от всех прочих, близнецы, казалось, не испытывали ни малейшего страха. Один из повстанцев принес с собой веревку с петлей на конце и издевательски демонстрировал ее арестантам, подняв на самодельную пику. Майлз, увидев это, сердито сдвинул брови и сделал шутнику знак прекратить. Приглядевшись к толпе, я заметил, что многие зрители прихватили с собой самодельное оружие. В центре помоста стоял огромный стол. Глаза у меня буквально полезли на лоб от изумления, когда я увидел, что за ним восседают мэр Кодд и престарелый олдерман Элдридж. Вид у обоих был растерянный и встревоженный. Рядом с ними сидел Уильям Кэт, на губах его играла угрюмая улыбка. Завидев брата, он поднялся и помахал рукой. «Что ж, посмотрим, чем все это обернется», — подумал я. Роберт Кэт поднялся на помост. Он сделал нам с Бараком знак занять места за столом, а потом приблизился к краю и обратился к толпе. Как и всегда, речь его удивила меня своей силой и выразительностью. «Друзья, мы собрались здесь, дабы вершить суд над людьми, которых вы видите перед собой. Все они богатые землевладельцы. Те из них, кто притеснял своих арендаторов и прочих бедняков, будут подвергнуты справедливому наказанию. Тех же, кто не совершил никаких злых деяний, отпустят с миром. Суд, который состоится сегодня, будет совершен согласно законам, принятым в нашей стране. За этим станет следить адвокат Шардлейк, присутствующий здесь. Хотя он и джентльмен, у меня нет никаких оснований усомниться в его честности и порядочности. Его помощник, Джек Барек, будет вести записи, которые мы впоследствии передадим представителям короля. Повторяю, тех подсудимых, кого мы сочтем невиновными, отпустят на свободу. Тем же, чья вина будет доказана, предстоит тюремное заключение. Мы специально пригласили отцов города, дабы они убедились, что мы стремимся к торжеству справедливости». Помолчав несколько мгновений, Кэт продолжил. «Как это не прискорбно! Среди наших людей есть такие, кто, забрав в богатых домах деньги и ценные вещи, столь необходимые для общего дела, оставил их у себя вместо того, чтобы передать командиру своей сотни. Завтра мы разберемся с нарушителями, ибо закон в нашем лагере един для всех». Улыбки, сиявшие на лицах некоторых повстанцев, моментально погасли. Спору нет, Кэт поступил чрезвычайно умно, напомнив этим людям, что каждый из них может предстать перед судом, — подумал я. Роберт опустился на стул рядом со мной и ударил по столу кулаком. — Итак, вызывается первый обвиняемый, сэр Уильям Джермстоун. Солдат подвел к помосту человека средних лет, невысокого и упитанного. На ногах арестанта позвякивали цепи. Одежда, как и у его товарищей по несчастью, состояла из рубашки и штанов, грязных и оборванных. Тем не менее, во взгляде, который он устремил на нас, светился вызов. — Кто обвиняет этого человека? — вопросил Кэт. — Я! — к помосту приблизился мужчина лет 30. — Мое имя Ричард Шерман. Я фермер из Пулана. «Обвиняю сэра Уильяма в том, что он переложил на плечи арендаторов феодальные подати, выплачивать которые его обязал король. Также обвиняю его в том, что он незаконно захватил общинные земли и оградил их под пастбища». Еще несколько человек, арендаторов сэра Уильяма, выступили вперед, дабы подтвердить обвинение. Согласно их утверждениям, этот человек постоянно нарушал закон. Кэт спросил у Джермстоуна, что он может сказать в свое оправдание. В ответ тот громко заявил, что не намерен считать судом жалкое сборище мужланов и проходимцев. Как и следовало ожидать, эти слова привели толпу в ярость. Раздались крики «Смерть старой жабе! Вздернуть его на дуб!» Уильям Кэт поднялся и подошел к краю помоста. «Заткните глотки!» — рявкнул он. «Мой брат ясно сказал вам, мы не собираемся никого вешать!» «Лорд-протектор сам отправит на виселицу тех, кто это заслужил!» «Хорошо же вы показали себя перед мэром Коддом!» «Мэра тоже на виселицу!» — раздалось в ответ. «А может, прежде стоит отправить под стражу тебя, горлопан?» — взревел Роберт Кэт, указывая на кричавшего. Голос его был подобен громовому раскату. «Слушайте вы все! Вы выбрали меня своим командиром! Я обещал вам, что буду служить справедливости и не допущу жестокости и кровопролития!» Крикун, похоже, смутился, толпа притихла. «Сэр Уильям Дж. Армстоун приговаривается к тюремному заключению. О злодеяниях, которые он совершил, будет сообщено властям», — изрек Кэт. Стражник увел подсудимого прочь. «Второй обвиняемый», — провозгласил капитан, — «Роберт Легран из Восточного Флэга». Я был поражен тем, что Кэт не позволил гневу толпы излиться на Джермстоуна, открыто оскорбившего суд. Со вторым обвиняемым разобрались так же быстро, как и с первым. Правда, когда один из повстанцев заявил, что Легран оклеветал его покойного отца, мне пришлось прошептать на ухо Кэту, что обвинения в клевете против мертвых судом не рассматриваются. Он тут же провозгласил это вслух. Легран избрал иную линию поведения и смиренным голосом признал обвинения справедливыми. Тем не менее, в ответ вновь раздались призывы вздернуть его на виселицу. Арестант стоял, потупив голову и дрожа всем телом. Кэт, позволив толпе немного выпустить пар, заявил, что Легран приговаривается к тюремному заключению. Я заметил, что громче всех орали самые молодые и бедно одетые парни. Солидные фермеры и ремесленники, имевшие хоть какую-то собственность, вели себя более спокойно. «Если тем, кому нечего терять, дать полную волю, они прольют реки крови», — с содроганием подумал я. Впрочем, можно было не сомневаться, капитан Кэт сделает все, чтобы не допустить этого. К счастью, третий обвиняемый оказался добропорядочным землевладельцем, которого арендаторы попросили отпустить. Кэт заявил, что он может идти с миром. В первую минуту помещик, казалось, просто ушам своим не поверил. Когда с него сняли цепи, он стремглав бросился прочь, в сторону дороги, ведущей в Норридж. Суд продолжался. Я вмешивался всего несколько раз, в случаях, когда обвинители приводили не относящиеся к делу факты или прибегали к голословным утверждениям. Нескольких арестантов освободили, но большую часть приговорили к тюремному заключению. Подобные решения неизменно встречались бурными криками одобрения, а кое-кто из молодых парней, скинув штаны, показывал обвиняемым голую задницу. Наконец, к помосту, спотыкаясь, приковылял Леонард Вайт-Эрингтон. Его била крупная дрожь. «Кто обвиняет этого человека?» — в очередной раз вопросил Кэт. Вперед выступили двое. Я узнал обоих. То были Йоман Харрис, надевший поверх рубашки серый дублет, и Мелвилл, молодой парень, заклятый враг Вайт-Эрингтона. Первым заговорил Харрис. Он повторил обычный набор обвинений. Захват общинных земель, незаконное повышение арендной платы и перекладывание феодальных податей на плечи фермеров. Харрис сказал, что Вайт-Эрингтон вступил в сговор с представителем власти Джоном Фловердью, и тот заявил арендаторам, что феодальные подати отныне должны платить они, а не помещик. Стоило ему упомянуть имя Фловердью, как в толпе поднялся ропот. «Сколько ты заплатил этому прохвосту?» — крикнул кто-то, обращаясь к Вайт-Эрингтону. «Отвечайте, вы дали ему взятку?» — процедил Кэт. «Да, я дал ему суверен». Неловко переминаясь, пробормотал Вайт-Эрингтон. «Непременно запишите это, Джек Баррек», — распорядился капитан. Без толпы доносились новые проклятия в адрес Фловердью. Ему крупно повезло, что он сумел удрать из Хэт-Харсета, — подумал я. Молодой Мелвилл выступил вперед. «Я обвиняю Леонарда Вайт-Эрингтона в том, что он причинял вред нашим посевам, позволяя голубям, которых держал во множестве, выклевывать зерна из пашен и пожирать всходы. Ущерб был так велик, что нам приходилось убивать птиц», — он указал на меня. «Законник, который здесь сидит, видел это собственными глазами». «Парень говорит правду», — шепнул я на ухо Кэту. «Я приехал к Вайт-Эрингтону по делу Болейна и видел, как крестьяне убивали голубей. Но, капитан Кэт, у нас нет закона, запрещающего держать голубятни». «Что он там говорит?» — крикнул Мелвилл. «Клянусь, этот человек был там и все видел. Если адвокат отрицает это, значит, он лжет!» По толпе прокатился сердитый ропот. Кот и Элдридж на протяжении всего суда упорно хранили молчание и что-то записывали. Но теперь Элдридж повернулся к Кэту и сказал. «Надо успокоить народ, иначе начнутся беспорядки». Кэт был готов к подобному повороту событий. «Мастер Шардлейк! Действительно был очевидцем события, о котором идет речь», — произнес он, поднявшись. Однако он утверждает, что держать голубей, даже в больших количествах, не является преступлением против закона». В ответ раздались протестующие возгласы. «Тем не менее», — возвысил голос капитан, — «должен существовать закон, запрещающий это, и такой закон необходимо принять. Я внесу сие в список требований, которые мы представим протектору. Следует исправить подобную несправедливость». Злобные выкрики сменились одобрительными. Слово вновь взял Харрис. Вайт Эрингтон совершал также и другие злодеяния. Нынешней весной его управляющий собрал нас в отряд и велел захватить часть земли его соседа Джона Болейна. Заявил, что земля эта по праву принадлежит Вайт Эрингтону, и часть ее он предоставит под общинное пастбище. Сказал, если мы не поможем помещику отнять у соседа землю, он лишит нас наделов. «Значит, вы приняли участие в незаконном захвате чужих земель?» — подал голос Элдридж. «У нас не было выбора!» — крикнул Мелвилл. «Этот негодяй нас принудил!» «Нас припугнули, что отнимут наделы!» — повторил Йоман Харрис. «К тому же мы надеялись, что сумеем обойтись без драки. Но кто-то предупредил Болейна о том, что замышляет его сосед. Нас встретила целая свора молодых головорезов, приспешников сэра Ричарда Саутвелла. Верховодили ими сыновья Болейна, известные всей округе своим бешеным нравом. Они задали нам трепку. Джеральд Болейн ударил дубинкой по голове одного парня из нашей деревни. И с тех пор бедняга лишился рассудка». Он сделал знак, и какой-то человек, наверное, отец, вывел вперед несчастного Ральфа, которого я видел в Бриквилле. Парень тупо уставился на помост. Из его открытого рта стекала струйка слюны. Судя по всему, он понятия не имел, где находится. Отец осторожно нагнул голову сына, так, чтобы все могли увидеть багровый шрам. Люди, стоявшие рядом, внимательно разглядывали жуткую отметину. Какая-то женщина запричитала. «Господи, и как только земля носит подобных извергов!» Вайт Эрингтон, заломив руки, обратился к Кэту. «Но ведь не я же огрел его дубиной! Это сделал Джеральд Болейн, желая угодить своему отцу Джону! А управляющий Болейна Чаури натравливал этих бешеных псов на моих людей!» «Так значит, Чаури все-таки был там», — отметил я про себя. В следующее мгновение до меня долетел голос Вайт Эрингтона. «Адвокат Шардлейк работает на Болейна. Он сделал все, чтобы спасти убийцу от петли». После того, как суду представили изувеченного Ральфа, толпу обуревала ярость, и теперь она гневно загудела. «Значит, этот адвокат поможет его сыновьям выскочить сухими из воды!» — крикнул кто-то. «Да, я действительно представлял интересы Болейна, но лишь в деле об убийстве его жены», — заявил я, поднимаясь. «Болейн был признан виновным!» — раздался визгливый женский голос. «Однако его не вздернули на виселицу, оставили в живых, и теперь он сидит в замке, ждет, когда придет помилование, за которое заплатила его родственница, леди Елизавета». «Леди Елизавета относится к числу самых богатых землевладельцев в Англии», — подхватил кто-то. «Она и ее сестрица, леди Мария, которая засела в Кеннинг-холле в окружении овечьих пастбищ и католических священников. Надо бы прогнать ее оттуда!» Роберт Кэт вновь поднялся и призвал собрание к тишине. «Оставьте в покое леди Марию! Не забывайте, что она наследница престола!» «Неужели вы не понимаете? Если мы хоть как-то ее потревожим, она настроит против нас протектора!» «Что касается адвоката», — он повернулся ко мне, — «я должен у него спросить. Скажите, мастер Шардлейк, вы когда-нибудь представляли интересы Барнабаса и Джеральда Болейнов, которые вскоре предстанут перед нашим судом?» Я встал и устремил взгляд на близнецов. Те смотрели на меня, нагло ухмыляясь. «Никогда!» — громко ответил я. Толпа притихла. «Понимаю, что слова мои не являются показаниями свидетеля», — продолжал я, ощущая, как сердце мое колотится под ребрами. «И все же я должен об этом упомянуть. Не сомневаюсь, Джеральд Болейн изувечил несчастного парня вовсе не потому, что хотел угодить своему отцу. Джон Болейн не сторонник кровопролития. Он сожалел о том, что дело дошло до рукопашной. «Да, Джон Болейн не самый плохой помещик!» — выкрикнул кто-то. «А вот его отродье — настоящее божеское наказание! Они — паскудный старикан их дед!» «Гевин Рейнольдс является норриджским олдерменом», — изрек Элдридж, поднимаясь со своего места. «Сейчас мы судим сельских землевладельцев!» Кэт посмотрел на близнецов, которые в ответ обожгли его злобными взглядами. «Леонард Уайт Эрингтон приговаривается к тюремному заключению», — заявил он. «Приведите Джеральда и Барнабаса Болейнов». Несмотря на то, что ноги их были скованы цепями, близнецы двигались довольно проворно. На лицах обоих застыло безразличное выражение, словно происходившее их ничуть не волновало. Когда они подняли голову на Кэта, безразличие сменилось насмешливым презрением. «Джеральд и Барнабас Болейны, вы обвиняетесь в том, что причинили телесный ущерб этому парню, ударив его дубиной по голове и повредив ему мозги», — изрек он. Отец Ральфа неловко переминался с ноги на ногу. Казалось, увидев близнецов, он с трудом сдерживает желание пуститься на утек. «Вы были свидетелем нападения на вашего сына?» — обратился к нему Кэт. «Мы оба были в том отряде, который отправили захватить землю мастера Болейна», — с дрожью в голосе ответил крестьянин. «Едва мы перешли границу между имениями, как на нас налетела целая свора», — он указал на близнецов. «Эти двое тоже были там. Я своими глазами видел, как тот, что без шрама, занес дубинку и изо всех сил огрел моего бедного сына по голове. С тех пор он стал как дитя малое, гадит в штаны и не может донести до рта ложку». «Я тоже там был и видел со собственными глазами», — крикнул один из повстанцев. Кэт попросил свидетеля назвать свое имя и велел Барку записать его. «Я достаточно хорошо знаю закон, чтобы заявить, подобное нападение следует расценивать как попытку убийства, за которую карают виселицей», — произнес Кэт. «Брат Джеральда Болейна, Барнабас, должен быть привлечен к ответу как соучастник». Роберт вопросительно взглянул на меня, я кивнул. «У вас есть что сказать в свое оправдание?» — обратился капитан к братьям. «Это не уголовный суд», — презрительно пожал плечами Джеральд. «Нет», — гневно повысил голос Кэт. «Но свидетельств, которые нам были представлены, вполне достаточно для того, чтобы предъявить вам обвинение». Джерри метнул взгляд на несчастного Ральфа, и тот испуганно поежился. «Этот парень всего лишь крепостной», — надменно бросил Джеральд, — «как и его отец, а не собственность Уайт Эрингтона, так же, как его лошади и овцы». При этих словах зрители пришли в неистовство. В воздух взметнулись самодельные пики и вилы. «Я же говорил вам, они оба чокнутые», — прошептал мне на ухо Барак. «Этот придурок добьется того, что их с братом разорвут на части». И действительно, выкрики «Смерть» им становились все более настойчивыми. Однако у близнецов хватило ума понять, что Кэт не позволит убить их в присутствии Кода и Элдрича. В противном случае городские ворота вновь закроются для повстанцев. «Слушайте все!» — поднявшись, воззвал Кэт. «Да будет вам известно, что уничтожение крепостничества в Норфолке — это первое и самое настоятельное из наших требований. Люди, связанные по рукам и ногам, должны стать свободными». Слова эти вызвали шквал радостных возгласов. Однако, когда он стих, раздался чей-то голос. «Этих двух подонков надо вздернуть на виселицу!» «Всему свое время», — ответил Кэт. «Мастер Шардлейк составит обвинительное заключение, и мы передадим его властям. Сразу после того, как наши требования будут выполнены». «Разумеется, я сделаю это с радостью», — кивнул я, не сводя глаз с близнецов. Ситуация принимала для братьев серьезный оборот. Уайт Эрингтон, попытавшись обойти молчанием свое вторжение на земли Болейна, избавил их от серьезного обвинения. Но правда вышла наружу, и на основании свидетельских показаний было доказано, оба виновны в преступлении, которое карается смертной казнью. Однако близнецы по-прежнему сохраняли невозмутимый вид. «Делайте, что хотите, Йомен Кэт», — проронил Барнабас. «Нас вернут во дворец графа Суре или же отправят в Норриджский замок, к нашему обожаемому папочке. «Вернут на прежнее место», — отрезал Кэт. «Вас не затруднит доставить туда пару гулящих девок? Из окна мы видим, что в лагере таких предостаточно». Столь наглая просьба вызвала в толпе новый всплеск негодующих выкриков. «Уведите их!» — приказал Кэт стражникам. «Скажу честно, у меня руки так и чешутся прикончить обоих мерзавцев», — признался он, обращаясь к толпе. «Но не будем опережать события. Придет время, их вздернут на рыночной площади». «Вы записали все показания свидетелей, Джек Баррак?» «Да!» Братьев Болейн увели. Кто-то метнул в Барнабаса вилы, которые едва не вонзились ему в спину. Тот ответил на неудачный бросок презрительным хохотом. «Ну что за каналии?» — прошептал Кэт, обращаясь ко мне. «Похоже, это не люди, а дьявольские отродья. Но даже порождение дьявола должны испугаться, если им грозит виселица. А эти, вместо того, чтобы защищаться, продолжают оскорблять свою жертву. Думаю, они оба повредились в рассудке». «Да уж, нормальным людям не понять, что творится у них в голове», — вздохнул я.